вид, озабочивает более, чем то, каково у них при этом внутреннее состояние. Наибольшая энергия и наивысшее напряжение умственных сил наблюдается, без сомнения, в молодости, самое позднее до 35-летнего возраста. С этих пор начинается ослабление, хотя и очень медленное. Однако позднейшие годы и даже старость не остаются за это без возмещения в интеллектуальной сфере. Опыт и ученость лишь теперь стали подлинно обширными. У нас было время и возможность рассмотреть и обдумать вещи со всех сторон. Мы успели все их сличить одну с другой и открыть их точки соприкосновения и промежуточные звенья, благодаря чему мы только теперь понимаем их истинную связь. Все стало ясным. Поэтому даже то, что мы знали уже в молодости, теперь мы знаем гораздо основательнее, так как для каждого понятия у нас гораздо больше данных. Что в молодости только представлялось нам известным, то в старости мы знаем действительно. А сверх того, мы и действительно знаем гораздо больше, и знание наше есть знание всесторонне продуманное, и потому в полном смысле связанное, тогда как в молодости сведения наши постоянно неполны и отрывочны. Только тот, кто достиг старости, получает полное и правильное представление о жизни, так как она лежит перед ним во всей своей целости и своем естественном течении. Главное же, он может видеть ее не только как прочее со стороны входа, но и со стороны выхода, так что тогда ему особенно ясно становится ее ничтожество. Между тем, как прочее все время продолжают быть во власти заблуждения, будто самое главное еще впереди. Вообще, здесь надо заметить, что хотя подобно характеру или сердцу человека, и интеллект тоже, голова, в своих коренных свойствах врожден, он все-таки далеко не остается столь неизменным, как характер, а подлежит многим и многим превращениям. Последние даже, в общем, совершаются в правильном порядке, так как они частью зависят от того, что интеллект обладает физической основой, частью от того, что материал его эмпирический. Так его собственная сила постепенно возрастает вплоть до высшей точки, а затем постепенно падает вплоть до слабоумия. При этом, однако, с другой стороны, материал, занимающий все эти силы и поддерживающий их деятельность, то есть содержание, мышление и знания, опыт, сведения, практика и обусловленная этими факторами отчетливость понимания, есть величина постоянно возрастающая. Разве только наступит решительная слабость, с которой все рушится? Этот состав человека из элемента абсолютно неизменного и элемента такого, который регулярно изменяется, в двух и противоположных направлениях, объяснит нам, почему в разные возрасты жизни человек имеет разный вид и разное значение. В более широком смысле можно сказать и так. Первые 40 лет нашей жизни дают текст. Последующие 30 – комментарии к нему, с помощью которого мы только и можем надлежащим образом понять истинный смысл и связь текста вместе с его моралью и всеми тонкостями. Под конец жизни дело идет таким образом, как в конце маскарада, когда снимаются маски. Мы видим тогда, кто, собственно, были те, с кем мы приходили в соприкосновение на протяжении всей житейской карьеры. Ибо характеры выяснились, дела принесли свои плоды, труды наши получили себе правильную оценку, и все призраки рассеялись. Ведь для всего этого нужно было время. Всего страннее, однако, то, что и в самих себя, свою собственную цель и намерение мы тоже, собственно, узнаем и начинаем понимать только к концу жизни. Особенно, что касается нашего отношения к миру, к другим.